Однако стоило выйти за забор, как мысли о еде вылетели из моей головы. «Варфоломей, погляди, а это не Сидор там впереди вышагивает?» «Мр, какой такой Сидор!» – встрепенулся кот. «Ну да, чего ожидать от Варфоломея? Он-то сплетника Сидора видел один раз в жизни, и то на волшебной тарелке во дворе забавы». Но кот уже сорвался с места, обогнал путника, повернулся к нему мордой и, выгнув спину, громко зашипел. Сидор схватил с земли камень и запустил в кота. Тот чудом успел увернуться и взлетел на забор, откуда продолжил шипеть вслед мужику. «Варфик, ты цел?» – я подбежала к нему. «Я-то цел, мра, вот этому!» – кот погрозил в спину Сидору, который как раз завернул за поворот. «Еще не поздоровится, ух, я ему!» Кот аж подпрыгнул на месте, не удержался на заборе и рухнул вниз в пышные листья лопуха. «Глаза выцарапаю!» – профырчал он, выбираясь оттуда и стряхивая с уха большую жирную гусеницу. «Это всегда успеется», – остановила его я. «Как ты думаешь, что он здесь делает?» «Живет?» – предположил Варфоломей. «Навряд ли», – возразила я. «Сидор, Фрол и Клим из одной деревни, и Фрол, говоря о чародейке Любави, сказал, что живет она далече от них. А теперь догадайся с трех попыток, какое дело могло увести Сидора так далеко от дома?» «Неужели за Люблянкой пришел?» Кот в удивлении округлил глаза. «Да на что только этот сморчок надеется? Я уже заранее сочувствую его зазнобе». «Не думаю, что дело в зазнобе», — я покачала головой. «Тебе напомнить, при каких обстоятельствах мы последний раз лицезрели Сидора?» «Волшебное блюдо забавы!» — вскрикнул кот. «Точно! Сдается мне, Сидор явился сюда за новой сплетней. И я глянула на солнце, клонившееся к закату. Скоро будет новый сеанс связи». «Мр, нельзя допустить, чтобы он опять наговорил гадостей про бабу-ягу», – заявил Варфоломей. «Согласна». «Давай я нападу на него, он растеряется, а ты огреешь его по голове горшком». Кот махнул на горшки, которые сушились на заборах у каждого дома. «Ну, а пока он опомнится, мра, тащим его в какой-нибудь сарай и свяжем». «Ну и фантазия у тебя, Варфоломеюшка. Вот что, у меня есть идея получше».